Глава 11. Постояльцы отеля кажутся заторможенными, как под анестезией. Оглушительная тишина нарушает ее медленное копошение новых русских, которые с утра пораньше укладываются на лежаки позагорать и неподвижно замершая в бассейне семейка чернокожих американцев. В одном из уголков под навесом массажист работает прямо на улице. Двое подростков, переживающих гормональную бурю, слоняются вокруг и тайком подглядывают за красивой дамой, безвольно лежащей на кушетке. Даме делают массаж. Постояльцев мало, все богачи. Высоко в небе, на фоне ясных величественных Альп, видно парашютистов. Пара глубоких стариков дремлет в инвалидных колясках с моторчиком. Ухаживающие за ними восточные сиделки незаметны и тихи, как мыши. 50-летний сын выполняет гимнастические упражнения вместе с дряхлым отцом. В глубине парка, отделенный от внешнего мира живой изгородью тучный латиноамериканец, опираясь на трость, раздает автографы разномастной кучке людей, которые зачарованно на него пялятся. Рядом с мужчиной его спутница – как всегда, заботится о нем, устанавливает очередность среди поклонников. Кто-то тайком снимает его на сотовый. Женщина сердится, решительно запрещает фотографировать. Фред Баллинджер, растянувшийся на лежаке в белом халате, сосет конфетку и со спокойным интересом наблюдает ритуал раздачи автографов. Пальцами, свисающие с лежака правой руки, Фред потирает конфетную обертку, создавая законченный ритм. На соседнем лежаке Джимми Три. Он тоже внимательно следит за латиноамериканцем, но его главным образом интересует ореховая трость. Неровная, узловатая, под старину. Джимми оглядывается. Его взгляд привлекает нечто новое. Мать мажет 13-летнюю дочь маслом для загара. Бледная, почти прозрачная девочка смотрит под ноги, словно охваченная болезненной стыдливостью. Потом, безо всякого повода, она начинает нервничать и яростно грызть ногти. Видимо, мать велит ей прекратить, потому что девочка злится, что-то выкрикивает, встает и быстро уходит. Джимми с потухшей сигаретой во рту, не отрываясь, как энтомолог, следит за этой сценой. Опираясь на трости на жену, латиноамериканец возвращается обратно в отель через парк. Они проходят мимо пустынного теннисного корта, нечто привлекает внимание латиноамериканца. На поле лежит кем-то забытый теннисный мяч. Фред и Мик у аптечного прилавка. Фред невозмутимо ждет, Мик, со съехавшими на кончик носа очками, внимательно следит за тем, чтобы аптекарь ничего не перепутал. Мужчина в белом халате выкладывает перед Миком упаковки разных лекарств. Получается целая гора. Это все. Отлично. Мик поворачивается к Фреду и только сейчас понимает, что тот ничего не купил. Он спрашивает неуверенно: «Тебе ничего не надо?» Фред, изображая сомнение, оглядывается, и его взгляд падает на первую попавшуюся полку. На ней выложены разные сорта пластырей. Фред берет первую попавшуюся упаковку и кладет ее перед аптекарем. Мик внимательно следит за его действиями. «Зачем тебе пластырь?» «Незачем. Куплю из солидарности». Мик опять смотрит на гору лекарств, потом говорит про себя, но словно обращаясь к Фреду. Губы сжаты, непонятно, серьезно он или шутит. «Да пошел ты!» На лице Фреда Баллинджера появляется сардоническая усмешка.